Глава 10. У них еще оставались деньги. Немного. 1010 у Виза, 1030 у Кирилла. Но пока их это не беспокоило. Они взяли по здоровенному гамбургеру в киоске у метро Краснопресненская и по стакану горячего кофе. Почему-то не оказалось сахара, но было так холодно, что кофе все равно казался вкусным. Потом Виз догадался купить батончик Марса, и они честно разломили его напополам. «Может, сходим в зоопарк?» То ли всерьез, то ли нет, предложил визитер. «Зачем? Надо же где-то поболтаться, пока все прояснится». Кирилл дожевывал шоколадку, размышляя. На улице было неуютно и опасно. Какой-нибудь милиционер мог вспомнить его фотографию. В метро тот же риск. Да и не хотелось лезть под землю. Наверное, это теперь навсегда. Страх перед узкими проходами, потоком людей, где так легко почувствовать себя в безопасности и так просто убедиться, что это ошибка. Страх перед выстрелами, мечущимися между стен, перед искаженными ужасом безумными лицами. Визитера, когда они спасались бегством, едва не затоптали. Аркадий Львович буквально выхватил его из толпы, прижал к стене, дал отдышаться. «Пойдем», — согласился Кирилл. Плата за вход была символической. 500 рублей за ребенка. Людей было много, несмотря на погоду. Жаль только, что многих зверей уже перевели в закрытые помещения на зиму. Мальчики постояли у вольера с медведями недолго. Было что-то неприятное в этих зверях. Обманчивая покорность и затаённая свирепость. Как в людях, наверное. И всё-таки это было здорово. Человек не зря придумал зоопарки. Может быть, цирки придумал зря? Кирилл никогда не понимал этого искусства. Ему становилось грустно от напряженных улыбок гимнастов и натужной веселости клоунов. А при виде знаменитого дрессировщика с вымуштрованными кошечками его брала злость. Глупо устраивать представление, где все зрители считают своим долгом смеяться. Зоопарки честнее. Решетка как граница. Мы не звери. Звери не мы. «Давай волков посмотрим», — предложил Виз. Но вначале они потолкались у вольера с тиграми. Те дремали в каменном гроте. Им явно не хотелось выбираться под дождь. Лишь временами один из зверей подымал веки, окидывал людей за оградой хищными желтыми глазами и продолжал дремать. Он не собирался признавать плен. Его поймали. Его отгородили от добычи, но он оставался зверем. Честным и безжалостным убийцей. Попрошайничать удел медведей, обезьян и людей. Тигр всегда оставался тигром. Кирилл хотел посмотреть, сколько зверей в вольере и сколько им лет, но таблички нигде не нашел. Наверное, снял какой-нибудь коллекционер. Кирилл знал одного такого собирателя. У того вся комната была увешана жестяными, пластиковыми, деревянными табличками. «Работает лазер! Осторожно, мины! Экстрасенс международной категории!» Может быть, и таблички «Амурские тигры» нашлось место. Они двинулись дальше. Взяли по мороженому. У Виза деньги кончились, расплачивался Кирилл. Было около двух, значит, писатель уже у Харитдинова. Кирилл надеялся, что они договорятся. Это было бы здорово — получить такого союзника. Хотя бы на время избавиться от страха. Политиков всегда охраняют, а Харитдинов еще и бизнесмен. У него, конечно, куча телохранителей. Здоровые, крепкие парни с автоматами, скупо улыбающиеся, как в американских фильмах, и всегда побеждающие врагов. Ни его, ни Виза такие не обидят. Живет Харитдинов где-то за городом. Вокруг дома, конечно, большой сад. Там даже дождь идет по-другому. Может быть, есть собака. Свирепая, боевая. Кирилл очень любил собак и не понимал, как можно их бояться. Даже питбулей, не виноваты же они, что такие уродливые. Идущих следом подростков он заметил не сразу. Как-то отложилось в голове, что бояться надо лишь одного человека, парня с глазами цвета осеннего неба. А это были их ровесники, ну, чуть постарше. Трое, расхлябанные в изодранных для красоты джинсах. Их так и хотелось назвать шпаной, про себя, конечно. Они тоже были хищниками. Пусть и не такого калибра, как тигры. Трое подрастающих шакалов, уже пробующих зубы. «Виз», — шепнул Кирилл. Визитер обернулся, потом глянул на него. В глазах мелькнул испуг. Отражение того страха, что коснулся Кирилла. Парни ускорили шаг. Может быть, они и не собирались вначале приставать к ним. Но теперь заметили страх, и мальчишки-близнецы превратились в добычу. Легкую добычу. Слишком чистенький и интеллигентный вид был у них. Как назло, рядом никого не было. Они шли между пустыми птичьими вольерами, огромными, с каменными горками внутри, надежно отгородившими их от посетителей. «Эй!» — крикнул один из подростков. «Стойте!» Другой быстро воровато оглянулся, проверяя, не идет ли кто следом. Бежать они не стали. Это уже было поздно. Только разожгло бы азарт в шакалах. Говорят, когда жертва пытается спастись бегством, ее плоть пьянит хищника. «Деньги и проваливайте!» — быстро сказал тот паренек, что велел им остановиться. «Быстро!» Он даже не угрожал, просто отдавал команды. И никакой ненависти к ним не испытывал. Так подвернулись два чистеньких и хрупких пацанчика. На пиво и сигареты хватит. Почему бы не воспользоваться? «У нас нету!» Виз демонстративно вывернул карманы. «Вот!» 100-рублевая монетка упала в грязь. Парень нагнулся, подобрал, бережно обтер. «Не швыряйся, сопля! Ты! Быстро!» Кажется, все трое уже поняли, что сопротивления не будет. Расслабились. Один скалился, ему происходящее явно нравилось. Он был не прочь и подраться, точнее, избить близнецов. Кирилл отступил на шаг. «Не дури, а то домой без штанов придешь», — сказал подросток. Он по-прежнему оставался миролюбивым, даже добродушнее стал. Пиво они все-таки выпьют. «Ребята!» — сказал визитер, запуская руку под куртку. Потянул ее обратно. Кирилл уже знал, что увидит. Подростки замерли, глядя на револьвер. «Если я хоть раз чихну от твоей пшикалки!» — сказал вожак, делая шаг вперед. «Я тебе яйца вырву и в ноздри засуну!» Он не успел закончить лекцию по хирургии. Визитер выстрелил. Расстояние между ними было 2 метра. Кириллу показалось, что пороховой выхлоп мазнул парня по лицу. Вряд ли тому даже ресница опалила, но вот та каша, что визард напихал в патроны, сработала. Самым странным оказалось то, как это выглядело со стороны. Лицо подростка вдруг расслабилось, расплылось, стало мягким, добрым, красивым. Он шатнулся, словно тело стало ватным, и завалился на спину. Неужели нужен выстрел, чтобы увидеть, каким должен был быть человек? Они бросились бежать одновременно. Кирилл с визитером и те двое. Конечно же, они подумали, что их вожака убили. Слезогонка такого эффекта не дает. 200 метров Кирилл остановился, перевел дыхание. Никто за ними не гнался. Взрослые не обращали внимания на суетящихся пацанов. «Кайф!» — Виз захохотал. «Как они?» «Милицию приведут», — испуганно сказал Кирилл. «Ну и что? Через 10 минут этот гад будет как новенький». «Все равно пошли». «Пойдем». Виз схватил его за руку. Он был возбужден и горд собственным подвигом. «Нет, видел? Разом! Бац! И свалился!» «Я боялся, что там пуля с дробью», — признался Кирилл. «Нет, я помнил. Я утром проверял, как патроны идут. Там еще один с отравой, а потом 3 с дробью». Визитер перестал смеяться. «Могло не хватить, если бы эти не испугались». «Ты бы мог боевым выстрелить?» — спросил Кирилл. Они уже выходили из зоопарка, и никого, кто мог бы услышать, рядом не было. Но визитер не ответил. Кирилл прошел 10 метров, вспоминая, как все было. Поднятый пистолет, хлопок, лицо хулигана, становящееся добрым. «Я бы не смог», — признался он.